Гонец уехал, а через пару часов ко мне заявились опричники. Трое верховых с саблями и отрубленными собачьими головами у стремени. Открыли калитку ногами, вошли без спроса, подбежавшую к непрошенным гостям Варвару ударили, так, походя. Привыкли уже, что все их боятся и отпор не дают. Да не на такого напали. Я вышел из дома, сабля в ножнах. «Почему непотребство в чужом доме творим?» «Ты кто таков, чтобы нам, царевым слугам, указывать?» «Свободный человек, это мой дом, я вас не приглашал». «Так пригласи!» «Много чести». «Слышь, Матвей, нас не пригласили?» «Да кто его спрашивать будет, червя земляного?» «Мало того, что непрошенные ввалились, выродки непотребные, так еще и хозяина мимоходом оскорбляют. Совсем обнаглели». Молодчики напрашивались на потасовку. Такое поведение прощать нельзя. Лучше смертью заплатить, чем всю жизнь ходить, проглотив унижение. Я вырвал саблю из ножен и снес голову ближайшему опричнику. Прыжком перелетел 2 метра и вогнал саблю второму в живот. Почти по самую гарду. Так, что вытащил с трудом. Третий безуспешно пытался вытащить непослушными руками свою саблю, но, видно, давно не доставал, приржавело. Губы его тряслись, он выпученными от страха глазами смотрел на мою окровавленную саблю. «Ну, сучонок, слуга государев, кто из нас червь земляной? Это тебя, пакостника, скоро черви могильные жрать будут. Ты не в рай попадешь, в ад. Вспомни, скольким достойным людям ты жизнь испоганил, дочерей да женок снасильничал, кого живота лишил. Тебе они по ночам не снятся, урод?» Я медленно подходил к нему, слегка помахивая саблей. У пакостника от испуга случилось недержание. Штаны спереди потемнели, зажурчало. «Как втроем девку обидеть, так наглости хватило. А что же вы втроем меня одного одолеть не смогли?» «Потому как на моей стороне правда. А за тобой кто?» От ужаса опричник упал на колени, бросив бесплодные попытки достать саблю. «Не убивай, милостивец, семья у меня, дети малые!» «У тех, кого ты со своими подельниками убивал, тоже семьи и дети были. Что же тебя это не остановило?» «Государь, государь повелел не щадить никого, по его веленью, не сам!» «Так умри как человек, не как мразь!» Я снес опричнику голову, подошел к калитке и прикрыл ее. Ни к чему прохожим глядеть на бойню. Спиной почувствовал взгляд. Варвара прижалась к стене дома и со страхом смотрела на трупы опричников. «Хозяин, не надо было. Если из-за меня, то пусть бы лучше побили». «Нет, Варя, унижение терпеть от непрошенных гостей в своем доме я не намерен. Иди в дом». На негнущихся от испуга ногах Варвара ушла в дом. Я обвел глазами убитых. «Принесла же вас нелегкая, себе на погибель, мне на неприятности. Думали, испугаюсь грозного имени царя? Как же! Пиетета пред власть придержащими я не испытывал давно». Плюнул со злости. «Ну, еще бы денек-два, и прости-прощай, стольный град». Зашел в дом, подошел к Дарье. «Сейчас иди, нанимай извозчика с подводой. Что успели собрать, погрузим, и уходите вдвоем с Варей на Ушкуй. С купцом все уже решено. Где стоит кораблик, ты уже видела». «Ой, Юрочка, пойдем с нами. Прознают душегубы, сюда явятся, по твою душу». «Ну и пусть их, разомнусь напоследок». «Боюсь я за тебя, все же слуги государевы». «Времени нет на уговоры. Иди на торг, забери деньги у армянина, найми извозчика. Я пока во дворе приберу». Вот в чем Дарье не откажешь, так в практичности и сообразительности. Моментом оделась и ушла, боязливо обойдя трупы. Я перетащил тела на задний двор, сбросил в выгребную яму. Не скоро их тут найдут, если найдут. Обвел глазами двор. Все в порядке. Нет, надо кровь присыпать песком. Набрав на заднем дворе песка с ведро, присыпал почти впитавшиеся в землю кровяные лужи. Ни к чему пугать возчика или армянина, покупателя дома.